к несчастью, или наоборот, к счастью, но у Идриль, племянницы моего господина, прекрасная память и неплохие навыки в магическом искусстве, и она хорошо запомнила, как именно выглядел взявший ее в плен смертный, а распознать наложенную на постороннего человека иллюзию или работу скульптора плоти для этой девушки большого труда не составит. Что же касается личного участия господина Залика, собеседник Мизара впервые с момента разговора повернулся к парню лицом. Это оказался уже не молодой на вид, но и не слишком старый эльф, с темной окладистой бородкой. То он об этом не упоминал, но мне кажется, что дело в том, что он боится сорваться и убить тебя неосторожной оплеухой. Думаю, силу его удара ты уже на себе почувствовал. При этих словах голова молодого наемника начала слегка побаливать. Так вот, это он еще сдерживался. Один раз я присутствовал при случае, когда господин Залик решил проверить на подлинность один артефакт древности, что ему принес какой-то залетный охотник за сокровищами. Тогда он голой ладонью пробил цельные латы на вылет. Артефакт, кстати, оказался подделкой, но подделкой качественная, и сталь там была хорошей. Представь, что удар подобной силы должен сделать с человеческим черепом. Кашка кровавая летела бы далеко. Мизар вспомнил, как латы его отца хорошо держали удар найденного им рядом с деревенской кузней железного лома. Ненавижу магов. Выглядят такие детки, дряхлые развалины, а лупят словно здоровенные медведи. Если только как обычные, с твоей родины. В крайнем случае, как животные с нашей окраины. Тихо хмыкнул остроухий воитель, погладив свою бородку. Потому как мишки из глубин нашего леса. Не хочу пугать тебя лишний раз, чтобы не давать дополнительных поводов к бегству, но ближе к великому древу встречаются звери, в пасти которых спокойно поместится один из ваших рыцарей. Причем вместе со своим конем. Господин Залик бьет, безусловно, сильно, но не настолько. А мы сейчас куда двигаемся? Осторожно спросил у него Мизар, пытаясь выведать у эльфа хотя бы примерное свое местоположение. А, уже начал планировать маршрут побега? Понимающе усмехнулся воин лесного народа. Ну что же, ты был без сознания около недели, и до западного края отсюда будет далековато. Как-никак мы находимся в северо-западной части княжества Осенней Листвы. Именно тут расположены владения господина Залика, и если ты вдруг решишься бежать, то тебе, по сути, придется идти через все княжества и весь великий лес. А на такое, бородатый эльф покачал головой, даже из следопытов нашего народа не каждый решится. Сейчас-то мы идем по обжитым землям, которые в целом довольно спокойные, но большая часть лесного массива, дикая территория и крайне опасная. Расстаться там с жизнью проще простого. Почему все, что ты мне говоришь, так или иначе сводится к тому, что мне не нужно пытаться сбежать? Тихо фыркнув, спросил у него молодой наемник. Это же настолько сильно заметно, что любой пленник в это просто не поверит и будет думать, что его пытаются обмануть, и там все в порядке. Я за свою жизнь повидал много разных людей. Боги отделили вам малый срок жизни, и поэтому вы вечно куда-то торопитесь. Печально усмехнулся остроухий воин, откладывая копье в сторону. И поэтому я знаю, что сидеть на месте сложа руки ты все равно не будешь. Раскаленное шило в заднице не даст тебе этого сделать. Видя, как Мизар собирается ему возразить, эльф закатил глаза и насмешливо фыркнул. Можешь даже не пытаться меня переубедить, смертный, я сужу по действиям. Ты только проснулся и еще не успел даже продрать глаза, как сразу начал что-то вынюхивать. Это лучше всяких слов показывает, что попытки побега с твоей стороны безусловно будут. Но раз ты смог так долго бегать от ищеек генерала Ферлика, значит мозги у тебя должны быть на месте, и честно рассказав тебе про возможные риски, я надеюсь удержать тебя от необдуманных поступков. Господину Залику не понравится, если тебя сожрет какая-нибудь мухоловка переросток, и свое недовольство он будет вымещать на том, кто должен тебя охранять, то есть на мне. Слушай, если ты так боишься наказания со стороны Залика, то как насчет сделки? Неожиданно спросил у него Мизар. У вас же золото в ходу, так давай я тебе заплачу как следует, а ты поможешь мне вернуться домой, как тебе такой расклад? Заплатишь, да? С нечитаемым выражением лица переспросил у парня эльфийский воин. И сколько? Мешок золота за то, что поможешь мне выбраться из плена, и еще столько же, если доведешь до западного края. Мысленно скрестил пальцы Мизар, надеясь, что остроухий поверит в его блеф. Таких денег у бывшего рыбака, само собой, не было, лишь у Халика лежали на сохранении полмешка эльфийских дорогих безделушек. Но сейчас для молодого наемника важнее всего было выбраться из плена. То есть ты хочешь предложить начальнику родовой стражи древнего эльфийского рода, чьи предки поколениями верно служили своим господам, предать все, на чем стоит его честь, честь его семьи и устроить тебе побег ради моей годовой платы? Эльф со скепсисом посмотрел на ошарашенного парня. Маловато как-то будет. Как начальнику родовой стражи? У Мизара начал дергаться глаз. Ты вообще кто? Можешь звать меня старший. Эльф с усмешкой провел рукой по своей бородке. Меня все так из-за нее зовут, а некоторые бойцы даже забыли мое настоящее имя. Я возглавляю всех воинов в роду господина Залика и по сути являюсь его верной правой рукой. Верной, но продающейся за определенную сумму, с надеждой уточнил у него молодой наемник. Нет, смертный, я бы тебе в любом случае отказал. Но узнать, чем же ты захочешь меня купить, было любопытно. Тихо засмеялся остроухий хитрец. Ну что, человек, у тебя есть еще вопросы, а то мне посты часовых пора идти проверять. А, погоди, есть один. Мизар вспомнил о причине, по которой он вообще решил завести разговор с эльфом. Почему у вас всех были морды красные, когда я сказал, что куснул племянницу этого старикана за ушко? Я правило какое-то нарушил или что? Хак-хак-ха. Внезапно закашлялся эльф, и парень впервые увидел полную растерянность на лице этого бородатого остроухого. Это, в общем, уши у эльфиек, это такое место, которое, даже не знаю, как объяснить-то толком. Если кратко, трогать его можно только с максимальной осторожностью и в очень особых ситуациях. После пары минут раздумий выпалил старший, и никак иначе. В каких таких особых? С непониманием посмотрел на него бывший рыбак. При священных обрядах что ли, деревьям там, поклониться надо или что, можно и так сказать. Фраза «Ночь восходящей луны тебе о чем-нибудь скажет»? Нет, так, как же это на фарельском-то будет? Эльфийский воин потер виски, пытаясь вспомнить значение нужных слов. О, вспомнил. Он щелкнул пальцами и, повернувшись к Мизару, с улыбкой ему сказал: «На вашем наречии это будет значить первая брачная ночь». «Ну ладно, заболтался я тут с тобой. Пора бы и моих бойцов проверить. Не скучай тут». Оставив парня в гордом одиночестве, старший отправился на обход своих подчиненных, а потому уже не видел, как ошарашенный Мизар тихо выдал: «Это что получается? Я эту деваху там чуть ли не обесчестил». Глава 5. Раскол в рядах наймитов. Хватит лгать. Огромный рычий кулак впечатался в челюсть светловолосого сильнурца. От мощного удара Фьер отлетел назад и чуть было не упал на землю. Но пара здоровенных фарельцев в коротких кольчугах перехватила бывшего пирата еще в полете и швырнула его обратно под ноги разъяренному землекожему воителю. «Ты единственный возвращаешься с вылазки и возвращаешься при этом с оружием нашего вождя, а после говоришь, была эльфийская засада и думаешь, что мы в это поверим». Сильнурец поднялся на четвереньки и, помотав головой, попытался встать на ноги, но сапог орка врезался в его лицо и опрокинул Фриа на спину. А затем Назак схватил его за грудки и поднял крупного мужчину в воздух, словно тот ничего и не весил. «За дураков нас держишь, говори, что случилось с Мизаром, куда исчез Вагаш и почему пропали все парни из того странного отряда?» Стоявшие вокруг них кругом бойцы разведывательной сотни тысячи первой крови согласно загудели. Не так давно у них пропала связь с основным отрядом. Маг, ответственный за связь с главными силами, почему-то не мог с ними связаться. На той стороне никто просто не отвечал, а теперь еще и командир пропал, не сказав ни слова, и это все произошло сразу после того, как в расположение их отряда прибыли те странные наемники, от присутствия которых у большей части солдат Фаррелла руки сами начинали тянуться к оружию. В разведку полных дураков никогда не отправляли, такие могли погубить не только себя, но и подставить под удар своих товарищей. А потому подчиненные тучного офицера довольно быстро сложили у себя в головах несколько разрозненных фактов и начали задаваться вопросом, а не вешает ли этот светловолосый и очень проблемный сильнурец нам лапшу на уши. И Назак, который еще до выхода своего вождя на дело сильно сокрушался, что не может составить ему компанию из-за огромной разницы между орочьим и эльфийским телосложением, для остроухих разница между ним и Тугаком была бы не сильно большой, первым начал выбивать из бывшего пирата ответы. Но тот раз за разом продолжал талдычить одно и то же. На месте их ждала эльфийская засада, всех перебили, кроме самого Фьера, и лишь он сумел удрать, попутно забрав с трупами Зара его оружие, чтобы оно не стало трофеем длинноухих. К слову, по последнему пункту вопросов к сильнурцу не было вообще ни у кого, Арбалет производства Драу был довольно дорогой игрушкой, и большая часть бойцов точно так же прихватила бы его с собой, чтобы лишить врага ценного трофея. Но в связке со всем остальным. «Я что, похож на оракула?» – сдавленно прохрипел бывший пират и сплюнул кровью в сторону. «Откуда я должен знать, куда решил пойти тот толстяк, или ты решил, что я тут за главного и могу ему приказывать? Да этот вагаж бы меня в бездну послал, если бы я к нему с такими предложениями полез и топором подправил бы дорогу. Не корчи из себя дурачка, Беловласка», — злобно прорычал уроженец восточных степей, как следует встряхивая светловолосого мужчину. «Парни вагаша видели, как ты шушукался с одним из этих ублюдков в черных доспехах, а затем внезапно появляется дело, пойти на которое может только человек. И на этом самом задании пропадает и наш вождь, и командир Фарельской сотни, а следом за этим куда-то испаряются и все эти наемники. Даже полный кретин поймет, что дело тут нечисто. Ты нагородил тут кучу несвязанного друг с другом мусора и решил из-за этого подправить мне морду, знаешь, из всего этого ты угадал ровно с одним, ты полный кретин». Фьер ударил орка ногой в солнечное сплетение, заставив разжать руки и уронить его на землю. «И я ни с кем не шушукался. Этот парень был тоже с Сильнурских островов, из малого клана, живущего неподалеку от нашей Сфатли родни. И он скоро собирался покончить с ремеслом наемника и вернуться домой. Увидел знакомое лицо, решил спросить, не нужно ли передать весточку кому-то из близких». Бывший пират проверил челюсть, проверяя, не выбил ли ему орк пару зубов. «Сами-то мы еще не скоро домой вернемся. И когда это жители островов стали такими дружными, что начали помогать людям, которых в первый раз увидели?» С подозрением посмотрел на него Назак, которого слова Фьера совсем не убедили. «Вы же всегда ненавидели друг друга и стараетесь делать гадости при любой возможности, и зачем тогда пытаться это скрыть и прятаться в каком-то углу? Что-то ты не договариваешь. Колись, крыса морская, что там на самом деле случилось? Не тебе меня учить, что должен делать настоящий сильнурец, земляная морда», — злобно процедил в ответ Фьер и, оглядев окружающих их солдат Фарла, презрительно фыркнул. «Хотите на меня всех собак повесить? Не выйдет. У меня есть доказательства того, что я говорю правду. Если тебе действительно есть чем подкрепить свою невиновность, то лучше бы тебе это озвучить, сильнурец», — неожиданно сказал стоявший в первых рядах фарельцев седой десятник. «Иначе мы посчитаем, что ты предатель и шпион остроухих, а с такими перебежчиками мы будем разговаривать уже совсем по-другому». Солдат с намеком кивнул на пару бойцов тысячи, что уже с самого начала допроса точили ножи, изредка поглядывая на катаемого орком по земле Фьера. «И пытать тебя тогда будем до Олга». Фатли, стоявший до этого момента среди бойцов разведывательной сотни, при угрозах в сторону своего близнеца уже потянулся было к рукояти своего верного ятагана, но ему на плечо легла чья-то ладонь, и, обернувшись, сильнурец увидел, как стоявшие вокруг него фарельцы внимательно смотрят на светловолосого повара и пристально следят за каждым его действием, а сделавший это боец отрицательно качает головой, предупреждая брата Фьера, что дурить сейчас не стоит. «А вы гляньте на мою шею, или шею моего брата, или даже на шею этого землекожего громилы», — бывший пират презрительно плюнул под ноги на загу. «И увидите там клеймо рабского договора». Все тот же седой десятник вопросительно посмотрел на орка, и тот с неохотой кивнул, подтверждая слова своего недруга. Весь отряд Мизара действительно состоял из бывших невольников, и гарантом исполнения его воли было как раз рабское клеймо. «Допустим, это действительно так, но что это меняет?» Для бойцов из разведывательной сотни тысячи первой крови оказалось сюрпризом, что рядом с ними сражались лишенные собственной воли разумные. Отряд Мизара не слишком-то походил на безвольных кукол. Про подобные договоры большая часть людей либо совсем не знала, либо слышала лишь краем уха, хотя что-то общее у клейма невольника и метки штрафного полка все же было. «Да все это меняет. Даже если бы я решил контракт нарушить и попытался как-то предать нашего главного, чары не дали бы мне это сделать, и я бы лежал сейчас дохлым, вместе с остальными». Он обличающе ткнул пальцем в стоящего неподалеку Назага. «И можете сейчас посмотреть на татуировку любого из нас. Она посерела, это значит, что человек, с которым был заключен договор, мертв». «Не факт», — злобно прорычал в ответ землекожий орк. «Если найти умелого чародея, то...» «Да тебе-то откуда это знать?» — презрительно фыркнул светловолосый сильнурец. «Или ты сам изучал этот вопрос, желая выбраться из рабства? Может быть, ты нас остроухим издал, а сам тут в тепле и сухости сидел, пока эльфы там нас всех в ежей превращали. А, что да я тебя сейчас? Орк потянулся к своим боевым топорам, а Сильнуриц с ухмылкой достал из-за голенища сапога кривой нож. Молись своим богам, тварь, хватит. Все тот же десятник махнул рукой стоявшим за ним мордоворотом, и те растащили готовящихся вцепиться друг в друга бойцов в разные стороны. Господин Назак, то, что сказал ваш товарищ, правда. У вас всех действительно метки стали серыми, крыси степной, это тварюга, товарищ. Злобно оскалил клыки землекожий воин. Но да, эта колдовская отметина еще несколько дней назад цвет сменила. Но клык даю на отсечение, этот сильнурский урод каким-то образом смог обмануть заклинание контракта. Он же чуть ли не с самого Бирка палки в колеса вставлять пытался. Небось остроухие его еще тогда. Ага-ага. А потом сам в засаду к эльфам и сунулся. С сарказмом ответил Фьер, пряча нож обратно в сапог. А они, в виду своей огромной щедрости и безграничного милосердия, не только меня не повесили на ближайшем дереве, но еще и отпустили, и арбалет Мизера в довесок отдали. Ты сам-то слышишь, насколько это бредом отдает, дуралей клыкастый. Не хочу вставать на сторону сильнурца. Седой Фаролиц кивнул в сторону довольно оскалившегося блондина. Но он действительно в чем-то прав. Если бы он действительно сдал наших командиров эльфийской погони, то они бы его прибили вместе с ними. Отпускать предателя в таком случае нет никакого резона. И насколько мне известно, рабский контракт может обмануть только очень искусный чародей, которых в округе найти просто невозможно. Но все же я попрошу вас уйти, господин Фьер. Десятник указал бывшему пирату в сторону выхода с подворья. Доказать вашу вину мы не можем, но и доверять вам после произошедшего тоже. У вас есть час на сборы. Да не вопрос. Широко оскалился светловолосый сильнуриц, делая шаг назад. Управлюсь за пару минут. Только вещички верните, и мы сразу уйдем. Верно, братишка. Фатли, стоящий неподалеку, молча кивнул, но вперед снова вышел Назак, который не собирался давать своему недругу спуску. Арбалет Мизера оставишь здесь. Ага, сейчас. Аж поперхнулся от таких слов сильнуриц. Я эту дорогую штуковину на своем горбу оттуда вытащил, а ты его себе прикарманить хочешь? Не бывать этому. Либо здесь останется оружие вождя, чтобы я смог вернуть его тому другу Мизера, что поставил на нас эти колдовские отметины. Рука землекожего громилы потянулась к торчащему из-за плеча метательному копью. Либо здесь останется твоя голова, чтобы было, что поднести богам в качестве посмертной жертвы. Это мой трофей. Так значит, ты признаешься, что предал и убил нашего вождя? Тихо осведомился у него Назак. Несмотря на всю свою внешнюю недалекость, глупцом огромный орк не был, и сыграв на гордыне бывшего пирата, верный своему лидеру воин степей смог загнать недруга в опасное положение. Теперь, если бы Фьер продолжил настаивать на том, что арбалет темных эльфов был его законной добычей, то этим бы он сразу признался в предательстве, и живым бы его с подворья фарольцы попросту не выпустили бы. На самом деле подчиненные Вагаша понимали, что дело тут нечисто, и светловолосый сильнуриц явно замешан в чем-то подозрительном, вот только в чем конкретно было еще не ясно. Но сержанты тысячи первой крови намертво вбили палками в головы своих подопечных следование правилам и уважение к уставу. И раз доказать, что Фьер виновен в гибели своего командира, орк не сумел, как-либо наказать они его не могли, слишком высока была дисциплина для самосуда. Нет, если бы Вагаш был на месте и отдал бы своим бойцам такой приказ, то они бы с радостью выпытали из сильнурца признание, причем в чем угодно, начиная с воровства обмундирования со столичного склада и заканчивая тем, что Фьер был воплощением одного из демонов бездны. Но в отсутствие старшего офицера, самостоятельно действовать солдаты тысячи первой крови не привыкли, и сложившаяся ситуация для них была довольно щекотливой. Связи с основными силами нет, командир пропал, а среди наемников, у которых тоже исчез лидер и которых отправил за Серебряную реку сам капитан Ягнар, начались склоки и взаимные обвинения в предательстве. Отряд Мизера был для солдат тучного сотника именно что наемниками, просто чуть более знакомыми, чем недавно пропавшие типы в черных кожаных доспехах. Поэтому даже выбивать признание из блондина пошел Назак. Орк не был одним из людей Вагаша, и по сути его драка с Фьером становилась внутренним делом бойцов Мизера. Но, к сожалению, хитрость не удалась, и бывший пират не раскололся. Если так поставить вопрос, бывший пират обвел мрачным взглядом окружающих его солдат, можешь им хоть подавиться. Фатли, собирай наши вещи и сваливаем отсюда, пока у нас и еще чего-нибудь не отобрали. Раз уж решили грабить честно добытое, то на одной вещи могут и не остановиться. Тугак, ты с нами пойдешь или тут останешься? Лесной тролль, что все это время стоял позади толпы и с интересом разглядывал, как большой земляной человек и брат белых волос, что вкусно готовит, выясняли, кто из них сильнее, задумчиво почесал огромной ладонью в затылке. По сути, ему было все равно, кто за кем из наемников следовать. Хозяином Тугак воспринимал только бывшего рыбака, а остальных лишь как его помощников. Хозяин Мизар говорит слушаться Назак и никуда от него не отходить. Серокожий громила вспомнил последний приказ молодого наемника. А еще Фьер громко ругаться и плохо готовить. Нет, моя оставаться. Ну как знаешь, светловолосые близнецы подхватили свои походные мешки и направились к выходу с подворья. Хочешь оставаться с этим неудачником? Твое право, останавливать тебя я не буду. Смотри только, не пожалей потом об этом. Господин Назак, можно вас отвлечь на секунду? Огромный орк оторвался от складирования вещей в закрепленный на спине лесного тролля плетеный короб, который они нашли в останках уничтоженного ими эльфийского каравана, и вопросительно посмотрел на того самого седого десятника Фарельской сотни, что не дал ему как следует допросить Сильнурца, который после пропажи Вагаша стал в разведывательной сотне за главного. Если вы хотите сказать, что нам, как и тому предателю, пора уходить, то можете не утруждаться. Вещи мы с Тугаком уже почти закончили паковать припасы и скоро вас покинем, так что подгонять нас не надо. Нет, я бы хотел вам кое-что предложить. Если вступить в 1001 крови, то сразу говорю, нет. Хмыкнув, орк отрицательно мотнул головой. Ни я, ни мой серокожий друг на Фарел работать не будем. Во всяком случае сейчас, пока мы ситуацию с нашим вождем не прояснили. Вы хотите пойти следом за сильнурцами? Не нужно было быть особо внимательным человеком, чтобы понять, что офицеру 1001 крови светловолосые братья были не очень приятны, как и их все островитяне в целом, что для коренного жителя Фарела было типично. Мизар не раз говорил, что к другим народам его сородичи были не слишком терпимы. Нет, собираемся пойти обратно к вашему капитану. Нужно будет закрыть контракт и забрать причитающееся нам вознаграждение. Вдвоем с Тугаком мы много не навоюем, и для поисков вождя нам понадобится больше бойцов. Заберем золото за работу и двинем в Бирк. Орк неопределенно пожал плечами. На самом деле он действительно собирался в город наемников, но по совершенно другой причине. Клеймо всему отряду Мизар оставил покрытый татуировками чародей, с которым молодой наемник был в довольно неплохих отношениях. И Назак собирался использовать арбалет темных эльфов, чтобы с помощью поисковой магии найти своего командира. Именно поэтому землекожий воин степей так рьяно выбивал из фьера оружие бывшего рыбака. Степной налетчик видел, как шаманы его народа искали орков по их личным вещам, и надеялся, что этот халик тоже владел подобными чарами. Так что у вас там за предложение? Мы собираемся свернуть диверсионную миссию и вернуться обратно к нашему главному отряду. И я тут подумал, если нам идти в одну сторону, а в округе есть множество эльфийских патрулей, может быть, стоит объединиться. Глава 6. История в пути. А если какой-то остроухий, допустим, решит послать в бездну какого-то эльфа, который ему не нравится, что будет тогда? Или там, руганью обложит и его, и весь его род? Раскачивающийся на жерди при каждом шаге своих носильщиков Мизар с любопытством спросил у идущего рядом бородатого эльфийского солдата. Ему за это что-то будет? Или это у вас мимо ушей пропускают? Сильно зависит от того, кем является этот эльф и кого конкретно он попытается оскорбить. Старший задумчиво почесал подбородок и добавил, а также по какой причине. Если просто так, то окружающие скорее всего отведут такого дебошира к целителям или решат, что он перегрелся на солнцепеке и напоит сонным зельем, чтобы больной как следует проспался. Ну а если ссора произошла из-за кровной вражды или потому что пара аристократов принадлежат к враждующим домам и кто-то из них решил таким образом поддеть противника из чужого семейства, то на такое посмотрит сквозь пальцы. Само собой, если все будет без трупов, за убийство сородича у нашего народа карают строго. Чаще всего изгнанием в какую-нибудь дикую область, без пищи и воды, чтобы тамошние растения добили такого преступника. Да уж, такие цветочки действительно кого хочешь могут схарчить. Парень на секунду представил, что было бы, если бы рядом с зелеными холмами был такой лесок, и слегка вздрогнул. За дровами бы тогда люди собирались с оружием, доспехами и не меньше, чем боевым отрядом, потому как непонятно было бы, что в результате получится. Ходячие деревья пойдут на растопку, или дровосеки, на удобрение. Эльфийский отряд двигался по лесным тропам уже несколько дней, и Мизар уже получил первое подтверждение правдивости слов своего тюремщика. Несмотря на то, что ему не давали ни воды, ни еды, парень не ощущал никаких последствий голода или жажды. Причем жрать бывший рыбак по-прежнему хотел со страшной силой, но вот тело его, напичканное по словам Остроухова какими-то зельями, от голода совсем не слабело. А еще не было со стороны желудка позывов посетить местные кусты, чему молодой наемник был рад до невозможности. Мало того, что сходить до ветру пришлось бы под пристальными взглядами эльфийских бойцов, так и еще и местные цветочки могли откусить чего лишнего присевшему над ними человеку. Так что парень решил не возмущаться по этому поводу и дотерпеть хотя бы до какого-то города, прежде чем начинать требовать от своих пленителей хоть какой-то нормальный пайк. «Нет, ты еще тамошние деревья не видел», — мрачно усмехнулся бородатый эльф. «Мы же идем по более-менее обжитым территориям, а вот там, может, уже хватит меня пугать, я и так уже на каждый куст с подозрением смотреть начал, а так и надо делать, если жить хочешь», — с легкой ухмылкой пожал плечами старший. «Ты даже не представляешь, сколько эльфов гибнут из-за хищной растительности, не дожив до конца своего первого тысячелетия. Знаешь, что, давай-ка я тебе лучше расскажу, как тысячи людей в западном крае погибли, не дожив до второго десятка лет», — насмешливо фыркнул Мизар, которому на жизнь эльфийского молодняка было чихать с настолько высокой колокольни, что если бы кто-то решил ее построить, то вершина этого строения терялась бы где-то в небесах. Правда, не из-за природы, она-то у нас вполне нормальная, а из-за заразы. Противный такой и очень ушастый, эльфы называется. Никогда про них не слышал, так то политика уже виновата, а не весь наш народ в целом. Спокойно ответил ему эльфийский воин. Если ты думаешь, что я стану отпираться и говорить, что это не мы сделали, то напрасно. Да, это сделали солдаты нашего народа, и да, они виноваты в том, что множество твоих, ни в чем не повинных сородичей погибло, по сути, ни за что. Просто потому, что так решил один эльф, носящий на своей голове венец из бронзовых листьев великого древа. Но вместе с этим наши аристократы пролили столько эльфийской крови, сколько вашим крестьянам и не снилось. Что-то мне не слишком в это верится. При упоминании междоусобной борьбы в великом лесу Мизар моментально навострил уши и начал внимательно слушать рассказ старшего. Лесной народ был крайне закрытым для других рас обществом, и подробностей про то, какие у них порядки, что из себя представляет эльфийская культура и что вообще происходит в глубине их территории под сенью раскидистых деревьев, никто не знал. И если бы молодой наемник притащил такую важную информацию тому же капитану Игнару, тот бы засыпал парня золотом по самую макушку, а может быть и горку сверху бы добавил. Ну, во всяком случае, Мизар так думал. «Да верь во что хочешь», — равнодушно отмахнулся от слов бывшего рыбака, приставленный к нему длинноухий. «Вот только правды это никак не поменяет, мы страдаем от интриг власть имущих даже больше вашего, хотя бы потому, что эльфийская армия покидает великий лес, даст владыка, раз в тысячелетие, и лишь тогда у вас начинает литься кровь, а у нас это обыденности, никакого эльфа уже не удивить новостью, что какой-то там дом был полностью истреблен из-за нанесенного 20 тысяч лет назад оскорбления. Большая часть подковерной возни на поверхность не выходит, но можешь быть уверен, что даже того немного, что мы видим, нам, эльфам, хватает с лихвой. Ага, я прямо-таки видел, как ваши бойцы друг с другом резались. Кровь лилась буквально рекой», — презрительно фыркнув, Мизар лениво зевнул и хорошенько потянулся, заставив несущих жертв эльфов слегка присесть от неожиданности. «Мне кажется, или деревья какие-то другие пошли, немного, не могу понять, как это описать словами. Кусты ухоженнее стали, что ли? Окружающая их отряд растительность, на взгляд бывшего рыбака, постепенно начала меняться и принимать более цивилизованный вид. Место звериных троп заняли утоптанные тропинки, и носильщики стали заметно меньше трясти Мизара, а деревья вокруг стали куда менее агрессивными на вид, и за последние несколько часов парень не заметил ни одного блуждающего куста, что его несказанно радовало, потому как сам парень защищаться в этот момент не мог, а веры в эльфов у него не было никакой. «Ну так мы подходим к лунной заставе, вот тут все и в порядок и приводит. Эльфийская застава – это такое небольшое поселение, чуть больше деревни, но меньше крепости дома, размерами примерно подходит под ваши города, из самых небольших. Остались у нас еще со времен войны порядка и раньше были самыми настоящими укреплениями, но когда те времена прошли, стали использоваться для нужд самых обычных эльфов, а не только боевых копий», — объяснил молодому наемнику приставленный к нему бородатый эльф. «Сам понимаешь, жить на помойке, скрещенной с лесной чащобой, мало кому понравится. Вот местные и начали потихоньку приводить окружающие их дом земли в порядок. Скорее всего, они пригласили друидов. Эти помешанные на природе ребята любят, когда их просят окультурить дикие лесные массивы. Так они помогают сохранить в целости ту часть леса, которую мои сородичи в ином случае просто уничтожили бы, чтобы расчистить место для своего жилья. Да и свою репутацию эти любители шишек и листиков неплохо так поднимают». Как заметил Мизар, его сторож вообще любил рассказывать о своем народе, его обычаях и истории, но уже по одним оговоркам старшего можно было понять, что молодое поколение лесных жителей не слишком-то горело желанием слушать умудренного опытом остроухого воина, из-за чего поговорить ему было толком-то и ни с кем, и в лице своего пленника он нашел небольшую отдушину в виде любопытного слушателя. А еще свою роль играл тот факт, что Мизар был человеком, и для него в новинку были даже те вещи, которые для эльфов казались самыми обыденными, например, рунические столпы. Так старший называл покрытые рунной вязью огромные бревна, что в высоту были примерно как 7-8 мизаров, поставленных друг на друга, а в охвате как пара-тройка телег с запряженными в них лошадьми. Этих исполинов эльфийский отряд встречал на своем пути уже дважды, каждый раз все воины в отряде поочередно подходили к нему и стояли несколько секунд, прикоснувшись ладонью к колдовскому узору. Как объяснил молодому наемнику его охранник, это была традиция еще с незапамятных времен, подходить к такому столпу и касаться его перед возвращением домой, чтобы подтвердить, что в тебе не сидит никакой темный демон. Таким образом остроухие выявляли какую-то потустороннюю тварь с непроизносимым названием, не в том плане, что эльфы боялись ее имени, а в том, что ее имя было очень трудно выговорить, особенно человеку. Причем данный способ позволял обнаруживать духовного паразита еще задолго до того, как он попадал в поселение и мог кому-то там навредить. В далеком прошлом один хитрый демонолог умудрился попасться в руки местного круга дремлющих камней, так называли себя местные друиды. Причем местные, это именно что в этой области. В других районах Великого Леса природные маги называли себя иначе, например, круг текучей воды или круг бушующего пламени. В целом из друидов были такие себе инквизиторы, имея слишком сильную связь с природными стихиями, они не слишком уважали такие элементы, как свет или порядок, а на всякие там огненные бури и обрушивающиеся с небес молнии обитателям бездны было чихать примерно чуть меньше, чем на теплый летний дождик. Выбирающимся из обители демонов тварям было сложно навредить тем, что было основой их жизни, по слухам, полученным от некоторых экспертов в нестандартных типах магии Мизар. У нас демонологов живьем сжигают, а пеплом потом деревья удобряют. И ни один чернокнижник не признается в том, что он потусторонних тварей призывает. Бездна была тем еще местечком, где для обычного человека прожить хотя бы пару минут было уже огромным достижением. Но в то время так уж получилось, что любители листиков и шишек каким-то образом умудрились выловить не какого-то там мелкого сектанта, готового продать свою душу потусторонним тварям за бесценок, а матерого заклинателя демонов, у которого были заключены договоры с самыми жуткими обитателями бездны. Друиды не смогли сдержать в плену чародея подобной силой, пока призванные им рогатые зверюшки доедали жителей того города, где располагалась обитель магов природы, демонолог начал призывать своих контрактников в массовом порядке. Дело приняло настолько крутой оборот, что в Великий Лес были единственный раз в истории допущены люди. Орден Света, расположенный чуть ли не на том конце мира, заметил возмущение в потоках, пронизывающей весь мир энергии, и прислал аж две группы своих воинов, возглавляемые магистрами, дабы устранить угрозу полноценного демонического вторжения еще в зародыше. «Так, погоди-ка секунду», — перебил рассказывающего о тех временах старшего молодой наемник. «Ты же только что сказал, что к вам в чащобу никогда никого не пускали. Почему тогда людям из этого ордена ковровую дорожку постелили? Или группы воинов в те времена меньше, чем в количестве одного полка, никуда не ходили?» «Потому что это был особый случай», — усмехнувшись, ответил ему бородатый эльф. «И впустили мы тогда в первую очередь не людей, а воинов Ордена Света. Среди них и другие расы попадаются, хоть и редко. Но суть ты уловил верно, событие было довольно необычным, хотя и предсказуемым. Орден Света, Это в первую очередь убийцы демонов, и тогда они были на пике своей силы. А их магистры набирались из числа магов-ветеранов войны порядка, и пара таких бойцов могла где-то четверть великого леса залить кровью по самые верхушки деревьев. А еще это были рьяные фанатики, готовые на все ради устранения потусторонних тварей, и раз они пришли к нам аж через несколько стран, то, в общем, великий князь тогда решил, что проще будет этих людей пропустить и дать выполнить им свою работу. Тем более, что Орден Света – это предельно аполитичная организация, и кроме убийства демонов их вообще ничего не волнует. Большая часть государств спокойно пускает их на свою территорию, потому как их правители знают, что если такие люди к ним пришли, то просто так они уже не уйдут, только после того, как уничтожат обитателей бездны. Да и потусторонних тварей большая часть королей и монархов не слишком-то жалует, а тут эту проблему хотят решить профессионалы своего дела, да еще и бесплатно к тому же. А демоны ведь тоже далеко не пушистые кролики, и прежде чем их отправят обратно в бездну, успеют убить многих. Если эти боевые жрецы не берут плату за свою работу, то на что тогда они живут? Как бывшего рыбака и в целом не слишком-то богато живущего человека, Мизара в первую очередь волновал денежный вопрос. На что они клинки покупают, доспехи куют или что там им еще для убийства демонов нужно? Для начала, они не жрецы. Это в первую очередь воинские ордены, вопросами веры они редко когда занимаются, максимум, общим наведением порядка. А еще на их территории есть единственные в нашем мире шахты по добыче лунного железа. Так что с деньгами у них проблем точно нет. Лунное — это часом не тот металл, которым наши рыцари свои латы покрывают. Вспомнил слова Вагаша молодой наемник, из-за чего их потом магией нельзя одолеть, он самый. Согласно кивнул старший. По слухам, большая часть добытой руды идет на нужды самого ордена, но даже того, что они продают, будет достаточно, чтобы снарядить пару-тройку полноценных армий. А еще аристократы делают им весьма щедрые пожертвования. Я знаю минимум 3 эльфийских дома, которые поддерживают этот орден как деньгами, так и воинами. В этих семействах считается честью пойти служить на благо жителей всего нашего мира. А по-моему, такие эльфы – полные идиоты. Скривился Мизар. Ладно бы ради выгоды какой, но просто так что-то отдавать. Ты бы думал немного иначе, если бы демоны на твоих глазах убили и сожрали большую часть твоей семьи. Неожиданно помрачнел бородатый эльф и на вопросительный взгляд болтающегося на жерди молодого наемника добавил: иногда долгий срок жизни из дара может обернуться проклятием. Но давай не будем о грустном. На чем я там остановился? На резонный вопрос парня, почему же ему не дадут коснуться колдовской штуковины, тут Мизару пришлось переступить через себя. Магию парень начинал ненавидеть с каждым днем все сильнее, и не последнюю роль в этом играла зачарованная веревка, которой были связаны его конечности, и при попытке перегрызть которую у парня на целый день онемела челюсть. Старший ответил, что гость из бездны, против которого предназначались эти чары, был сильным гурманом, и людьми, орками и гномами попросту брезговал, а значит, и в проверке человека не было никакого смысла. «Впервые в жизни я рад, что родился человеком. А кем бы ты тогда хотел родиться?» — вопросительно поднял бровь старший. «Не знаю, орком, наверное». Мизар задумчиво почесал культей подбородок. «Ты видел, какие они здоровенные? Такому даже никакого оружия не надо, кулаком может так приголубить, что мозги по траве расплескаются. И ты только представь, как бы эти два остроухих меня тащили». Парень кивнул в сторону пары эльфийских воинов, что несли жерть, к которой он был привязан. Вот было бы зрели. Хватит трещать языками. Неожиданно перебил Мизара подошедший к ним седой целитель в зеленой робе. Мы подходим к заставе. Повернувшись к бородатому эльфу, он сказал ему несколько слов на эльфийском, и тот молча кивнул ему в ответ. Потеряв к ним всякий интерес, залег заклинатель плоти ушел далеко вперед. А старший наклонился поближе к парню и тихо тому сказал: «А сейчас тебе лучше помолчать и в целом вести себя потише. Мы подходим к пограничному поселению, за которым начинаются владения именно моего господина, а не всего его рода. И местный правитель, несмотря на дальние родственные связи, он не слишком хорошо ладит с дядей Эдриль. Он может попытаться оспорить присутствие смертного на своих землях даже в качестве трофея. И тогда меня отпустит?» — не слишком-то надеясь на положительный ответ, спросил у него Мизар. «Нет, если господин не отстоит свое право на пленных, тогда тебя убьют». Глава 7. Голод – страшная вещь. Ушастый: «А если я сейчас начну крыть матом весь ваш эльфийский род, «Мне за это что-нибудь будет?» Раскачивающийся на жерди молодой наемник начинал понемногу звереть от безделья. Мизару уже давно надоело висеть на этой обструганной палке, изображая из себя какую-то редкую разновидность обезьян, про которых он когда-то вычитал в одной из книг деревенского старосты. Парень висел на деревяшке уже несколько дней, и за это время он начал понемногу забывать, каково это – ходить по земле. И такое безвольное состояние его жутко раздражало. Из-за этого Мизар сделал у себя в голове мысленную отметку. Парень твердо решил, что в следующий раз, когда представители лесного народа будут его нести на руках, это окажется цельно золотой трон, украшенный драгоценными каменьями, сидя на котором бывший рыбак сможет поплевывать вниз, на носильщиков, кушая при этом что-то очень дорогое и с косточками. Тут фантазия парня, хотя скорее его знания в области съедобных плодов с костями, дала сбой, и в голову ему приходили только яблоки, которые молодой наемник не слишком любил. Хотя для унижения представителей эльфийского рода, Мизар согласился бы и потерпеть. Тут никто не знает фарельского языка, так что скорее всего, на тебя все будут коситься, как на полоумного, или бешеного, что в принципе. Старший окинул подозрительным взглядом бывшего рыбака, который сделал максимально честный и невинный вид. Недалеко от правды будет. Надо бы остальным предать, чтобы к тебе никого из горожан не подпускали, а то покусаешь их еще и придется услуги лекаря оплачивать. Эй, я нормальный. Прошедший ночью, которую им по неизвестным парню причинам пришлось провести за стенами эльфийской заставы, Мизару было совершенно нечего делать, и он устроил своим пленителям небольшую. Парень бы назвал это ранней побудкой и проверкой бдительности боевого отряда, но судя по тем эпитетам, которыми его наградили ушастые после внезапно подъема, бывший рыбак совершенно не знал эльфийского языка, но ругань он мог безошибочно определить по одному только тону голоса, и прошлой ночью в его адрес шли такие эмоциональные потоки брани на певучей речи лесного народа, что ошибиться было просто невозможно. А дело было вот в чем. Так как молодой наемник последние несколько дней ничего не делал, и энергии у него скопилось настолько много, что когда остроухие разбили лагерь и большая их часть отправилась на боковую, он дождался, пока эльфы слегка задремлют, и заорал во всю голосину, из-за чего эльфийские бойцы подумали, что на них напали, повскакивали с лежаков и еще минут 10 носились с оружием наперевес, выискивая в темноте невидимого противника. А за всем этим наблюдал давящийся хохотом Мизар, которому для того, чтобы не выдать себя раньше времени и не прекращать бесплатное представление, пришлось даже закусить замотанные в бинты культю, настолько зрелище ищущих несуществующего врага ушастых было потешным. А когда все немного поуспокоились, окружившие парня солдаты задали ему резонный вопрос, чего орем. Тот в ответ пожал плечами и спокойно сказал: «Жука увидел, здоровенного такого, с кулак размером и жвала такие мохнатые. Испугался я». И пугался так парень за ночь еще целых 3 раза, в каждом случае выжидая достаточно времени, чтобы эльфийские бойцы успели успокоиться и лечь спать. Хотя к 3-й побудке ушастые были твердо уверены, что смертный так над ними издевается, и вместо того, чтобы носиться по лагерю, сразу пошли к Мизару, желая пересчитать парню все ребра, дабы сравнить их число с количеством ребер у самих эльфов. Тогда бывшего рыбака спас его бородатый сторож, что несколькими фразами на эльфийском разогнал своих сородичей, и, повернувшись к бывшему рыбаку, тихо ему сказал: «Парень, если ты не прекратишь сейчас голосить, то проснется господин Залик, и к утру вот эта вот палочка». Старший постучал костяшками пальцев по толстой жерди, к которой был привязан молодой наемник. «Будет с одной стороны торчать у тебя из задницы, а с другой – изо рта. И при этом ты будешь жив-здоров. Так что если не хочешь испытать множество необычных, но не очень приятных ощущений, то лучше перестань дурить». Не желая проверять правдивость его слов, а еще потому, что ушастые уже перестали смешно бегать по округе, Мизар успокоился и даже попытался слегка задремать, но вскоре почувствовал через сапог какое-то шевеление рядом со своими ногами и, посмотрев в ту сторону, увидел там подтверждение существования вселенской справедливости. По его ноге полз здоровенный жучара пятнистого цвета с ну очень мохнатыми и слегка ветвистыми жвалами, а также черными глазами-бусинками. И он упорно полз в сторону головы бывшего рыбака. Памятуя о том, что шуметь сейчас не стоило, парень не стал звать остроухих на помощь и попытался сам сбросить с себя мерзкое насекомое, но членистоногое создание оказалось невероятно упрямым и очень цепким, а потому жук медленно, но верно пополз к голове молодого наемника, не обращая никакого внимания ни на удары культей, ни на сильную тряску, которую ему создавал извивающийся в путах не хуже змеи парень. В итоге он смог добраться аж до его груди, и Мизар пошел на крайние меры. Когда привлеченные его вознёй караульные остроухих пришли проведать парня, тот уже дожевывал насекомое, смачно хрустя его панцирем, а из его рта торчала мохнатая лапка. «Я Фега Фафил, в тофу тукдыл», – прошепелявил бывший рыбак, мысленно усмехаясь от вида позеленевших лиц представителей лесного народа. Похоже, жуков-эльфы в пищу вообще не употребляли. После этого все остроухие в отряде Залика стали с хорошо заметной опаской коситься на молодого наемника, а также начали стараться не поворачиваться к нему спиной и обходить привязанного к жерди парня десятой дорогой. Чем их так напугал один съеденный жучок, который мог легко поместиться у каждого их них на ладони, Мизар не понимал и попытался разузнать это у своего охранника, но тот в ответ либо отмалчивался, либо слегка нервно отшучивался на тему, что может тебя все-таки стоит покормить, а то бойцам не нравится, как ты на них смотришь, говорят, взгляд у тебя больно голодный, но пожрать при этом все равно не дает, скотина остроухая. Зелья, которыми Мизара постоянно пичкали, исправно делали свою работу, и в силах молодой наемник не терял, но голод все сильнее мучил парня, и он уже начал прикидывать, где бы можно было раздобыть чего-нибудь пожевать, а ведь тот жучара вкусный был. Сейчас отряд заклинателя плоти двигался по эльфийскому поселению, которое, на взгляд самого Мизара, мало чем отличалось от тех же зеленых холмов, разве что деревьев у остроухих было слишком много, и за ними явно постоянно следили. Ухоженные многолетние исполины были натыканы вообще везде, что для фарельского парня было малость непривычно. Его сородичи просто вырубили всех демонам и понастроили бы из этих деревяшек себе дома, потому как древесина до сих пор оставалась в Фарреле довольно ценным ресурсом, особенно такая добротная. Но, видимо, у эльфов был иной подход к обустраиванию своих жилищ и взаимодействию с природой. Деревья, деревья, деревья. Клянусь всеми существующими богами, остроухие с ума сошли на этой почве. Не удивлюсь, если у них из-за главного какое-нибудь божественное полено в короне. Но должен признать, что живут они богато. Мизар с интересом вертел головой, стараясь увидеть как можно больше, ведь несмотря на сильную схожесть с его родиной, поглядеть тут было на что. Первое, что заметил наметанный взгляд Мизара, эльфы жили богато, но что особенно сильно выделяло их на фоне людей, богатство показывалось не в предметах роскоши, вроде золотых украшений, и не в невероятно дорогих вещах, которые местные горожане носили на себе. Нет, парень это понял совсем по другим признакам. Пока отряд Залика двигался через буквально заполненными деревьями улочки к таверне, в которой заклинатель плоти планировал остановиться, чтобы пополнить припасы и утрясти какие-то дела с местным правителем, Мизар не заметил ни одного нищего или просто бедного остроухого, все ушастые были. Парень начал ловить себя на мысли, что он слишком часто употребляет в отношении эльфов слово «ухоженные», но иного определения для представителей лесного народа он подобрать не смог. Каждый встречный веслоухий выглядел чисто и опрятно, что для бывшего рыбака, да и в целом для простого люда в королевстве людей было не самым обычным делом. После тяжелого рабочего дня рядовой фарелец обычно выглядел как извозившийся в грязи кабан, а пах зачастую еще хуже, носил одежду качественного и явно недешевого покроя. У Мизара за всю жизнь было всего 3 рубахи, 2 из которых точно ткали криворукие гоблины в ледяном пике, причем нитями для них было то, что было у них всегда под рукой, а третья была парадная и надевал ее парень, даст творец, пару раз на праздники, а судя по внешнему виду этих эльфов, слово «голод» им было вообще незнакомо. На этом моменте Мизар уныло вспомнил свой родной край с его частыми засухами, частенько губившими весь урожай, из-за чего жрать в округе становилось просто нечего. В довесок к этому, большинство ушастых обязательно носили на себе какую-нибудь изысканно сделанную цацку. Не всегда она была из золота или серебра, встречались украшения из бронзы и даже из самой обычной стали. Но практически у каждого на теле обязательно была какая-нибудь бижутерия. Мужчины носили в основном крупные перстни, а женщины отдавали предпочтение подвескам с драгоценными камнями и широким браслетом на запястьях. И ладно бы такими выглядели только зажиточные остроухие, но судя по всему, проблем с достатком тут не было вообще ни у кого. С одной стороны, это ввергало привыкшего к абсолютно другому положению вещей парня в самый настоящий шок, с другой же, если тут даже рядовые ушастые так хорошо живут, то насколько ценные цацки должны быть у местных богатеев, В голове Мизера, покрытый коротким ежиком волос, начал зреть очередной хитрый план. Даже если он и является главой нашего дома, это не значит, что он может нарушать наши же тысячелетние традиции. Притащить смертного, да еще и в самое сердце земель рода, неслыханно, немыслимо и абсолютно неприемлемо. Это попирает все устои, которые только существовали в нашем доме с момента самого раскола. Оглашая своим громким и очень противным криком всю округу, по улице шел седой, как луни, весь усыпанный морщинами эльф, и совершенно не беспокоясь по поводу косящихся на него жителей заставы, выражал свое недовольство заклинателем плоти. «Господин Мадас, я в сотый раз вам повторяю, таково решение главы нашего дома». Бородатый эльф двигался следом за старцем, на фоне которого и пожилой целитель показался бы молодым молокососом, и вы не можете его оспаривать. Если господин Залик так решил, вы обязаны выполнить его поручение, и любой протест будет восприниматься как неподчинение главе дома. «Ты еще поучи меня тут», — презрительно фыркнул остроухий дед, с необычайным для своего возраста проворством перепрыгивая через оказавшийся у него на пути забор и оказавшись перед зданием дорогого трактира, в котором остановился отряд Залика. «Я был правителем лунной заставы еще в то время, когда этот выскочка-самоучка еще пеленки из древесных листьев пачкал, и я не позволю вам нарушить все традиции и протащить в родовое гнездо какого-то там смертного, пусть это будет даже личный приказ великого князя. Я найду этого смертного и, если понадобится, лично погоню его пинками прямо до самой границы с Фарелом. Ну, могло быть и хуже». Мысленно утер пот со лба бородатый воитель лесного народа, который был вынужден отдуваться за своего господина из-за того, что с заклинателем плоти срочно захотел переговорить у Лелли. Седой целитель приказал своем подчиненному занять чем-нибудь правителя лунной заставы, пока он будет общаться со ставленником великого князя. Этот полубезумный старикан, их которого уже которое тысячелетие как песок сыплется, мог бы прямо на месте убить Мизера, а я уже понемногу начал привыкать к этому человеку. Хоть поговорить с кем теперь есть, только вот Мадас не успокоится, пока не найдет его и не... Пока старший раздумывал над тем, какую же жирную свинью подложил ему господин, приказав отвлечь этот психованный пережиток прошлого, остроухий дед с подозрением посмотрел на подчиненного заклинателя плоти и направился не в сам трактир, а в стоящие поодаль конюшни, возле которых стояло несколько солдат из отряда Залика. «Твою же, вот как знал, что надо было их отсюда убрать!» — мысленно выругался бородатый эльф. «Но кто бы тогда охранял пленного? Хотя похоже, что сейчас его придется не охранять, а защищать от безумного старика. Извини меня, парень, но тебе придется какое-то время его потерпеть». Вот, правитель лунной заставы растолкал вставших у него на пути бойцов, пинком распахнул толстые деревянные створки и, зайдя внутрь конюшен, моментально заметил Мизера, что до сих пор был привязан к жерди, которую эльфийские солдаты, недолго думая, поставили на бортики одного из пустующих лошадиных стойл. Даже доказывать ничего не требуется, и преступник понятен, и улики на месте. «Господин Мадас, какой еще преступник? Этот человек, военный трофей, это прежде всего, смертный, а значит, его нога не должна ступать под сень великого леса». Остроухий дед ткнул в сторону Мизера пальцем, чуть было не попав непонимающему, что вообще происходит, парню в глаз. «И тот молокосос, которого ты называешь своим господином». Старший собирался возразить впавшему в раж старику, но осекся, увидев, как его пленный неотрывно смотрит на руку правителя лунной заставы, который тот продолжал тыкать привязанному смертному в лицо. «Господин Мот», вспомнив, что прошлой ночью учудил его подопечный, бородатый эльф хотел было предупредить взбудораженного старика о грозящей ему опасности, но он не успел этого сделать. «А-а!» Резкое движение головы, и челюсти Мизера сомкнулись на пальцах Мадаса, словно стальной капкан, а старый эльф завизжал так громко, что стоящие рядом с ним бойцы инстинктивно отошли на пару шагов назад. «Помогите мне! Эта бешеная тварь хочет меня сожрать!» Совместными усилиями солдаты из отряда заклинателя плоти смогли оттащить психованного старика от не менее психованного человека, но когда правитель лунной заставы взглянул на свою слегка погрызенную руку, то заорал даже громче, чем в прошлый раз. «Перстни! Эта человеческая сволочь стащила у меня с руки перстни из лунного железа. В них же по рубину стоимостью в 10 тысяч золотом вставлено». Мизаар, с мрачным выражением лица старший повернулся к своему пленнику и сказал ему на фарельском: «Будь добр, отдай господину Мадасу его кольца». Парень на секунду задумался, а затем ухмыльнулся перепачканными в крови губами и отрицательно замотал головой. «Мизар, ты же умный человек и должен понимать, что мы все равно их у тебя отберем. Даже если ты их сейчас проглотишь, то мы просто вскроем твой желудок, достанем их оттуда, а потом зашьем обратно. Так что не дури и отдай нам эти персни». В этот раз Мизар думал немного дольше, почти 10 секунд, а затем набрал полную грудь воздуха и выплюнул украденное в сторону находящейся в соседнем стойле кучи навоза. А сам парень показал своей единственной рукой неприличный жест, который у эльфов означал. Смысл этого жеста был очень запутанный, но все сводилось к тому, что предки его адресата занимались страстной любовью с деревьями в пассивной позиции. «Ах ты, погонь людская! Да я тебя, Мизар!» Старший сделал знак своим бойцам, и те утащили впавшего в самое настоящее бешенство старика наружу. «Вот зачем ты это сделал? Ты же понимаешь, что теперь господину Залику будет намного сложнее убедить этого дряхлого маразматика пропустить тебя». В ответ парень неопределенно пожал плечами. Так и не добившись от него вразумительного ответа, старший достал из кармана платок, аккуратно вытащил им из кучи драгоценный перстень и пошел возвращать слегка воняющую драгоценность законному владельцу, оставив Мизара в гордом одиночестве. Когда за бородатым эльфом закрылась дверь, Мизар воровато огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за ней не наблюдает, выплюнул в свою ладонь еще один перстень. Зрение у остроухих хорошее, но вот с внимательностью туговато. «Стащил-то я два кольца, а в кучу улетело только одно». Бывший рыбак полюбовался на красивый драгоценный камень, что был заключен в металлическую оправу с ребристым узором. «Дорогая, видать, штуковина. А узор-то на боковой стороне какой? Хм, камешек довольно острый, все небо мне исцарапал, пока я его с пальца того седого психа стаскивал. Интересно, им получится перепилить мои путы?» Глава 8. Попытка побега. «Так, еще немного и я наконец-то смогу слезть с этой проклятой всеми богами нашего мира палки». Слегка прикусив губу от усердия, молодой парень медленно, но уверенно двигался к своей свободе. Вот только эта самая свобода не горела желанием встречаться с Мизаром. Веревки на его руке оказались достаточно толстыми, а камень в кольце недостаточно острым, чтобы уроженец западного края смог быстро высвободиться из своих пут. А вскоре появился и еще один мешающий побегу фактор. «Ты знаешь, что показывать то, чему я тебя научил, главе этого городка было слегка, как вы, смертные, это говорите. Безумно? Нет-нет, тут больше должно подходить другое слово. Необдуманно». Тяжелая дверь конюшен громко заскрипела, и внутрь вошел один из эльфийских солдат, что помогал старшему сторожить пленника. «Он же точно не оставит это без внимания. Мизар, у тебя сейчас и так не самое лучшее положение, так зачем же ты наживаешь себе врагов на пустом месте? Кен, а ты что тут забыл? У тебя же пост снаружи был? Неужели этот бесноватый старикан приказал мне голову откочерыжить?» Молодой наемник едва успел прекратить ковыряние в путах и сжал кольцо в своей ладони, чтобы вошедший его не заметил. Парень моментально узнал Остроухова, который рассказал ему, какие именно жесты являются самыми оскорбительными у лесного народа. Хотя если взглянуть на это с другой стороны, то это был скорее откуп. Бывший рыбак умудрился настолько сильно измотать пустыми разговорами своих носильщиков, что те были готовы практически на что угодно, чтобы этот вечно сквернословящий смертный наконец-то заткнулся, потому как обычные кляпы голодный парень съедал, попутно пару раз кусая тех, кто их ему подсовывал. А для создания зачарованных требовалось обратиться к заклинателю плоти, чего рядовые солдаты старались избежать. Ну, Мизар и попросил за это научить его паре оскорблений, которые были бы понятны любому эльфу. Нужно же было подготовиться, на случай, если племянница этого безумного, ну а какой еще остроухий, согласится гоняться за каким-то там смертным по всему Фарлу, чтобы подать его своей родственнице в качестве то ли игрушки, то ли подарка, то ли вообще жертвы. Целитель окажется жуткой садисткой и начнет его пытать. Даже если бы господин Мадас стал бы этом настаивать, старший бы этого не допустил. И нам был дан приказ довести тебя до имения господина Залика в целости и сохранности, и мы должны выполнить это поручение любой ценой. То, что глава города решил ему противиться, не должно становиться для нас препятствием. Спокойно покачал головой флегматичный эльфийский воин, поднимая с земли лежащую на ней лопату и подходя к той куче, в которую Мизар выплюнул кольцо. «Так что меня просто отправили забрать второе кольцо, которое бородач, похоже, не заметил. Ну или просто не захотел копаться во всем этом. Да, вы похожи, ребята исполнительные. Пока эльф копался лопатой в навозе, парень усердно перепиливал свои путы, стараясь не сильно шуметь и продолжая при этом разговор, чтобы стоявший к нему спиной остроухи чего-нибудь не заподозрил. Раз решили спорить с местной шишкой ради выполнения поручения своего главаря, я бы на вашем месте выполнил приказ того, кто главнее, и перешел бы потом под его крыло.